Глава 5. Первые дни прошли в туманной суматохе. Я заботилась о Сэмвеле, стараясь не показывать Шармилле свою принадлежность к дому Ройс. Встречи с Тореном были редкими, короткими и формальными. Он появлялся лишь для того, чтобы узнать о состоянии сына. Его взгляд оставался холодным и отстраненным. Зато Шармилла не упускала ни единой возможности напомнить мне о моем месте. Ее улыбка, колючая, как ледяные иглы, а слова — яд, медленно проникающий в душу. Она заставляла меня чувствовать себя нежеланной гостьей, тенью, которую постоянно пытаются стереть. День свадьбы Торена и Шармиллы для меня был залитый солнцем пыткой. Замок Ройс, обычно величественный и холодный, превратился в кипящий котел из шелка, драгоценностей и сплетен. Воздух гудел от предвкушения и напряжения, которые я ощущала физически. Тяжестью в груди, сдавливающей дыхание. Зато появился повод надеть свое единственное праздничное платье. Я старалась быть незаметной, сосредоточившись на заботе о сыне. Каждый мой шаг, каждое движение контролировались не только свекровью, но и слугами, взгляды которых, хотя и скрытые, были пронизаны явным презрением. Истинная, словно павлин, гордо расхаживала в своем свадебном наряде облако из белого шелка, расшитого жемчугом, который переливался в свете сотен свечей, словно осколки замороженного моря. Ее красота была холодной, безупречной, как ледяная статуя. Сложно не залюбоваться. Стоя подаль от восторженных гостей, я тайно вздыхала, вспоминая собственную свадьбу. «Ох, и попьет эта змея ему крови!» — шепнула мне на ухо Флоренс и бросила ненавистный взгляд в сторону невесты. «Почти всю прислугу до слез довела. Да что уж там прислугу! Я вчера видела, как леди Дебора рыдала в гостиной». Откровения нянечки стали для меня открытием. Довести железную женщину до слез — особый вид искусства. «А что случилось?» — поинтересовалась я, найдя взглядом величественного стана свекровь, что от сына не отходила. «Она заставила перешить свадебное платье 3 раза. Говорила, что кружево не того оттенка белого, жемчуг недостаточно крупный, и вообще это недостойно ее положения». Бедняжки-швеи плакали все ночи напролет, стараясь угодить строптивой невесте. Флоренс замялась, оглядываясь, словно боясь, что ее услышат. Я перевела взгляд на Шармиллу. Ее лицо, казалось, было выточено изо льда. Ни единой эмоции не дрогнуло на безупречно гладкой коже. Она грациозно поднимала бокал, принимая поздравления, улыбаясь холодной, недосягаемой улыбкой. В этой улыбке не чувствовалось тепла, только ледяное спокойствие и глубокое презрение. Потом устроила целый скандал из-за торта. Повар испек шедевр, настоящее произведение искусства. Но она заявила, что сливки слишком жирные, а украшения не подходят к ее платью. Бедный повар был в отчаянии. Она обвинила его в некомпетентности и заставила переделывать торт заново, уже под ее строгим руководством. В итоге торт будет готов только к самой поздней части праздника. Согласна, есть в ней что-то пугающее. Стерва в чистом виде. Высказала я свое мнение без стеснения. А еще, прошипела Флоренс, понизив голос до шепота, она требует, чтобы после церемонии леди Дебора покинула замок и переехала жить в загородное поместье. Здесь я могу ее понять, хохотнула, вспоминая мои чудные деньки, проведенные со свекровью. Нянечка едва сдержала смешок, прекрасно понимая, о чем я толкую. А что же чувствует жених? Я кинула взгляд на Торена. Он выглядел счастливым, влюбленным, зачарованным красотой своей жены. Или он просто не видит? Или не хочет видеть истинное лицо Шармиллы? Что чувствуют драконы, когда их зверь находит истинную? «Боюсь, если леди Дебора не станет, тебе совсем тут жизни не будет», — с опаской призналась Флоренс, но тему развить мы не успели. началась церемония. Она прошла в помпезном зале, украшенном гербами Ройс, и совершенно мне не понравилось. Не чувствовалось того тепла и любви, что царили на свадьбах нашего мира. Торрен, стоящий рядом с Шармиллой, казался не более чем красивой, бездушной статуей. Обмен клятвами прозвучал как формальность, холодный, безжизненный ритуал. Даже присутствующие гости, одетые в свои роскошные наряды, казались застывшими, лишенные искренних эмоций. После церемонии начался пир. Шармилла, словно хозяйка, победившая в какой-то невидимой войне, пристально наблюдая за каждым моим движением. Зачем-то усадила меня за стол по правую руку от себя, хотя я как раз хотела покинуть торжество. Но вскоре я поняла, к чему вдруг ко мне столько внимания. «Торрен пожалела намерянку, оставил кормилицей на правах второй жены», объявила во всеуслышание Шармилла, и взгляды гостей колкими иглами проникли мне под кожу. «Но это ненадолго, пока малыш не окрепнет», подливала она масло в огонь, представляя меня гостям, не скрывая своего презрения в каждом слове. Ее тонкие, резкие слова были искусно замаскированы под вежливую беседу, но я чувствовала, как они ранят, словно отравленный кинжал, медленно проникающий в сердце. Каждый взгляд, каждый шепот за спиной напоминали о моем низком положении и непризнании. Лица присутствующих плыли перед глазами, размываясь в калейдоскопе пренебрежения. Они шептались, покачивая головой, их взгляды скользили по мне, оценивая, разбирая на части, как какой-то экзотический предмет, а не живого человека. Я чувствовала себя голой, лишенной защиты, выставленной на всеобщее осуждение. А Торрен молчал, только подчеркивая мое унизительное положение. «Всегда будет куда справить нужду, когда первая жена откажет в близости». Колки и шуточки захмелевших драконов откровенно выводили из себя. «Вряд ли она дождется своей очереди», — заливалась смехом Шармилла, когда сама изрядно набралась. Молчание Торрена говорило громче любых слов. Он не защищал меня, не опровергал слова своих друзей и жены, позволяя им расти и укореняться в умах присутствующих. Истинная наслаждалась своей маленькой победой. Ее губы изгибались в утонченной усмешке, глаза блестели злым блеском. Она с явным удовольствием наблюдала за моим унижением, за тем, как я старалась сдержать слезы и волну горького отчаяния, которая подступала к горлу. Каждый вдох становился все труднее, каждый мышечный спазм в теле подчеркивал мое бессилие. И это заметила свекровь. «София, иди к Сэмвеллу, пора кормить сына». Впервые слова этой женщины стали для меня спасением. С места я сорвалась, как пташка с ветки, буквально выбежала из зала и дала волю чувствам в коридоре. Спряталась в нише, закрыла лицо руками и разрыдалась. Выплеснув эмоции, сглотнула ком в горле, вытерла слезы и натянула маску спокойствия, чтобы сын не ощутил тревоги, что царило в душе его матери. Мне нужно найти в себе силы, чтобы выжить, не только ради ребенка, но и ради самой себя.